Глава пятая. Щедрый дар. В кафешке «Пять углов» сегодня яблоку было негде упасть. Аверин сидел за столиком в привычной компании Чагина, Кирсанова, Седовой и Дорофеевой. За соседним столиком собрались наши одногодки и студенты младших курсов. «Арс, ты сама пунктуальность! Хотя чего можно требовать от человека, которому подвластно само время?» — ухмыльнулся Аверин. Я невольно поморщился, когда Петр прилюдно раскрыл мои способности. Да, к третьему году обучения только ленивый не знал об особенностях моего таланта. Но каждый раз, когда кто-то упоминал об этом на людях, я чувствовал себя неловко. Словно стою посреди площади в одном нижнем белье. «Рассказывай, что за проблема стряслась, которая требует целых 3 миллиона». «Никаких проблем, Ава. Свою мечту я уже упустил, так что со следующей недели возвращаюсь в общагу». «А как же твой дом на Садовой? Такое тихое местечко. Мечта для тех, кто ищет покоя». «Увы, но дом уже продан. Может, и к лучшему, потому как денег на него у меня все равно нет. Потому что ты неправильную политику ведешь. У тебя нет ни покровителей, ни вассалов, ни постоянных источников дохода. Зато есть подчиненные, на которых ты тратишься. Арс, эти люди должны приносить тебе деньги, а не ты им». «Я это прекрасно понимаю, но исправить ситуацию пока не могу. Придется начинать все заново». «Не придется», — заверил меня Петр и выложил на стол папку с бумагами. «Что это?» «Твои документы на дом». «Ты отлично поработал, и я решил сделать тебе сюрприз. Дом на Садовой принадлежит тебе. Посмотри, в документах указано твое имя». Я открыл первую страницу и пробежался глазами по пунктам соглашения. Выходило так, что Аверин купил этот дом и подарил его мне. «Как ты узнал?» «У меня аналитический склад ума, разве ты не помнишь? И потом, в городе полно информаторов, работающих на меня». «Ава, спасибо тебе, но я не могу принять такой дорогой подарок». «Можешь. Это не подарок, а благодарность за отлично выполненную работу. Ты принес мне куда больше, чем стоит этот дом. И потом, пытаться навязать тебе вассалитет нереально. Ты ведь непробиваемый упрямец. И любая попытка обречена на провал. Но я не хочу видеть тебя своим вассалом, только союзником. Считай, что это мой вклад в будущий стремительный рост дома Чижовых». «Думаешь, мы когда-нибудь сможем дорасти до уровня Авериных?» «До нашего уровня вряд ли, но это и не обязательно. Достаточно быть влиятельными, известными, самодостаточными. Это все у тебя будет. А как быстро — вопрос времени». «С чего ты взял?» «Ты уник, который постоянно встревает в разные истории. Арктическую академию нельзя представить без тебя, Арс. Освобождение заложников, разгром культа, браконьеры, контрабандисты, угнанная субмарина. Всего за 2 года ты успел засветиться и зарекомендовал себя как могущественного таланта. И потом, у тебя есть гениальный Уваров». «Да, я не слепой и заметил значок на груди Иннокентия. Возможно, он еще не подозревает об этом, но его изобретения задали вектор развития на вооружение морского флота на годы вперед. С твоей подачи, между прочим. Уверен, вдвоем вы сможете сделать еще многое. А я лишь хочу поддержать ваше дело и ускорить этот процесс. Жизнь ведь не вечная. Пусть ты умеешь управлять временем, полностью остановить его тебе не под силу». «Спасибо, Ава. Я оценю твою поддержку и при случае отплачу той же монетой». Поднялся из-за стола, спрятал документы на дом во внутренний карман куртки и направился к выходу. Аверин поспешил следом за мной. «Я сейчас еду на север города. Могу тебя подкинуть по дороге». «Спасибо, я своим ходом». Еще через окно я увидел своих старых знакомых, которые отирались возле входа в 5 углов. Мне совершенно не хотелось, чтобы Аверин знал о моей связи с безопасниками. Поэтому я отказался от его помощи. Эти ребята ведь все равно не отстанут, если уж пришли по мою душу. А я был уверен, что они здесь именно ради меня. «Василий Степанович приглашает на разговор». Бросил дым, не желая вдаваться в подробности, когда я вышел из заведения. «Отлично, поехали». Щукин встретил меня в своем кабинете. Интересно, он вообще выходит из него хоть когда-нибудь? «Арсений, не волнуйся. Я не буду просить пересказать подробности ваших злоключений. Я уже изучил отчет всего вашего отряда». Попытался успокоить меня начальник безопасников Мурманска. «Меня интересует британский корабль. Попытайся вспомнить, какого он был класса, кто был на его борту и какое вооружение он использовал». Я пересказал все, что помнил, и Щукин задумчиво покачал головой. «Не густо. Жаль, среди вас не было профессионального моряка. Но я приблизительно понял, как все было на самом деле. По нашим каналам разведки поступают сигналы, что британцы взбешены фактом затопления корабля силами экипажа «Октопуса». После известия о захвате лодки конфликт немного затих, но в первые дни было очень горячо. Нам это действует только на руку. И потом, теперь мы точно знаем, что Великобритания, как и Швеция, замешаны в поддержке культа «Октопуса». В любом случае, выношу благодарность вашему отряду за уничтожение нарушителя и захват вражеской подводной лодки. Думаю, вас представят к награде, но озвучивать истинные причины, разумеется, не станут. Василий Степанович, у меня один вопрос. Как думаете, убийца Алисы уже мертв? Увы, пока не могу подтвердить этот факт. Точных данных мне пока не поступало. К слову, Арсений, у меня будет к тебе небольшая просьба. Задание от службы безопасности. Называй это как хочешь. В общем, когда вы снова отправитесь в экспедицию, я попрошу тебя заглянуть ко мне. Думаю, к тому времени я смогу озвучить детали. Это как-то связано с тем, что находится на военной базе на земле Франца Иосифа? Василий Степанович замер и посмотрел на меня проницательным взглядом, словно пытался прочесть мысли в моем сознании. После затянувшейся паузы он, наконец, произнес. «Арсений, я сделаю вид, что не услышал этот вопрос. Не знаю, догадался ты сам или кто-то подсказал, но советую не совать нос в секретную информацию. Как говорится, многие знания, многие печали». От Щукина я вышел в смутном настроении. С одной стороны, было приятно, что наши заслуги пришлись к месту и принесли пользу стране. С другой, напрягала эта ситуация с «Октопусом». Сколько еще подводных лодок нужно потопить? Сколько культистов уничтожить, чтобы добраться до того негодяя и обезопасить Северные моря? От штаб-квартиры безопасников я прошел пару кварталов к центру и поймал такси. В этот раз направился прямиком домой и обрадовал домочадцев, что переезд отменяется. Лариса Александровна уже начала паковать скромные пожитки, но нисколько не расстроилась из-за необходимости расставлять все обратно по местам. Начало занятий в академии перенесли на 3 дня в связи с объявлением траура по погибшим студентам. На следующий день после нашего возвращения домой мы собрались у памятника морякам, погибшим в мирное время, чтобы возложить цветы и почтить память однокурсников. Посвящение в студенты в этом году также отменили, решив, что сейчас не самое подходящее время для веселья. Я слышал, что Гаранин планировал свадьбу на конец августа, но даже если это так, церемонию перенесли. Новость о гибели 2 отрядов студентов вызвала широкий резонанс. Платонов и Остроумова отправились в Москву, а родители первокурсников, которые только поступили в академию, спешно забирали документы. В итоге с 230 студентов первого курса к моменту начала учебы осталось 176. Акулина Ивановна успела вернуться к началу учебного года. Выглядела она очень уставшей, но старалась держаться бодро и уверенно. Сразу после ее возвращения объявили собрание для всего курса. По неизвестной для нас причине все 3 курса в актовом зале собирать не захотели. Кто-то говорил, что дело в объеме информации. Нам совершенно не нужно знать, кому предстоит читать предметы у первых 2 курсов. Как и остальным, мне будет важно, какие предметы и преподаватели будут работать с 3-м курсом. Но мне показалось, что такие меры были продиктованы банальной предосторожностью. Стоило нам собраться в зале, Остроумова поднялась с места и произнесла достаточно громко, чтобы ее слышали даже на задних рядах. «Дамы и господа студенты, в этом учебном году вам предстоит освоить 6 предметов. Это уже знакомое вам владение талантом, физическая и боевая подготовка. А новыми предметами для вас станут философия, изучение языков коренных народов Севера и иностранные языки. Многим из вас предстоит путешествовать по территории нашей необъятной родины и общаться с разными людьми. Неплохо было бы иметь представление о языках коренных народов Севера, а также уметь объясняться на каждом из них. Мы не требуем от вас глубокого изучения языков, но базовые знания совершенно необходимы. Кроме того, вам будут преподавать иностранные языки. Надеюсь, вы понимаете важность этих предметов и проявите прилежание». По рядам прокатился ропот. Многим было непонятно, зачем учить языки, на которых, возможно, никогда не придется разговаривать. А я считал, что такое решение очень уместно. Вот только изучать их на 3-м курсе уже немного поздновато. Если бы мы хоть немного знали шведский, нам бы куда проще было пробраться на субмарину. Думаю, программу обучения для следующих курсов немного изменят, а нам придется налегать на изучение языков на последнем курсе. Представляю вам преподавателей, с которыми вам предстоит постигать новые знания. Философию будет читать хорошо знакомый вам Константин Федорович Кочубей. Наш историк, который в прошлом году примерял на себя лавры преподавателя политологии, поднялся и вежливо поклонился. Языки народов Севера будет преподавать Уларова Айта Гавриловна. Теперь пришла очередь представиться миниатюрной девушке лет 27, обладательнице долинных черных, как смоль, волос и проницательных черных глаз. Никто не мог преподавать языки коренных народов лучше человека, который сам вырос среди одного из этих народов и знает родной язык в совершенстве. С виду эта девушка показалась мне очень милой. Надеюсь, первое впечатление не будет ошибочным. Иностранные языки будет преподавать Шилова Екатерина Станиславовна. А вот преподавательница иностранных языков была полной противоположностью своей коллеге. Высокая блондинка под 2 метра ростом, с зелеными глазами и пухлыми губками. На вид ей было лет 25, не больше. Вполне ожидаемо Серафимов поплыл при виде такой девушки. «Вот и мой любимый предмет нарисовался!» — жаром выпалил парень. «Иностранные языки я буду учить с особым прилежанием». «Не гони коней, у нее колечко на безымянном пальце», — осадил парня Кирсанов и ухмыльнулся. «Когда это меня останавливало?» — парировал Серафимов. «Вот увидишь, к концу семестра она будет моей. Разве можно отказать такому красавчику, как я? Еще и главе дворянского рода!» Сразу несколько парней прыснули от смеха. Для них Серафимов был посмешищем и не производил должного впечатления. А мне было не до смеха. Всего пару лет назад я помнил Родиона застенчивым парнем с большими амбициями и не меньшими комплексами. Увы, его темная сторона постепенно брала верх, подминая под себя и уничтожая все то светлое, что в нем оставалось. Учебный год начался с пары у Шишкина. Иван Степанович так и не озаботился индивидуальным подходом к занятиям и до сих пор пытался загонять нас под одинаковые рамки. Для уников это смерти подобно, потому как наша сила как раз и заключается в том, чтобы быть непохожими на остальных и использовать нестандартные подходы. По расписанию вторым занятием было изучение языков. Вообще пары проходили 4 раза в неделю, но был свой нюанс. Во время этих занятий поток разбивался на 2 группы. Пока одна изучала языки коренных народов, вторая штудировала иностранные языки. Конечно, за 2 семестра сделать из нас полиглотов не выйдет, но выучить хотя бы основы вполне возможно. Третьей парой была физподготовка у Платонова, и тут нас ждал сюрприз. «Всем построиться у входа в академию», — скомандовал Трофимов, когда пара по языкам подошла к концу. «Пары у Платонова не будет?» — просиял Серафимов. «Размечтался. Пара будет, но пройдет она в непривычном формате», — ответил Андрей. «Не волнуйся, я передам Георгию Максимовичу, что ты очень беспокоился о судьбе занятия. Такое прилежание заслуживает отдельной награды в пару кругов на полосе». Родион состроил кислую мину, но решил придержать язык за зубами. Парень отлично понимал, что если ляпнуть что-нибудь колкое в ответ, можно и всю ночь пробегать по полосе препятствий. С Трофимова останется. Из учебного корпуса мы направились прямиком к входу в академию. Решили не задерживаться, потому как с Платоновым шутки плохи. Георгий Максимович уже ждал нас возле автобусов. «Шевелитесь, капуши! Я не собираюсь ждать до вечера, пока вы погрузитесь в автобусы!» «Мы собираемся на экскурсию?» — нашел в себе силы съязвить Серафимов. «Конечно! Я вам такую экскурсию устрою, до конца жизни не забудете! Бегом!» Всего через 10 минут 4 автобуса выехали с территории академии и направились к окраине города. Мимо проплыли большие дома, пронеслись оживленные улицы и остались позади даже маленькие домики частного сектора. Автобусы остановились на самой окраине города возле закрытой и полуразрушенной базы. Здесь нас ждали 6 помощников Платонова. Когда мы выстроились в ряд, Георгий Максимович раскрыл свои планы. «Итак, студенты, в связи с недавними событиями я решил пересмотреть свои подходы к вашей подготовке. Довольно сидеть за стенами академии и топтаться на одном и том же месте, пусть и с разными декорациями. «С этого дня мы будем тренироваться в отдельных комплексах. Перед вами один из них. Городская администрация услужливо дала нам право на проведение здесь учений, поэтому не волнуйтесь, если что-нибудь здесь сломается». «Ха, тут уже все сломано до нас», — хмыкнул Кирсанов. «Именно. Это еще одна причина, почему я совершенно не волнуюсь о том, что вы разнесете на куски какое-нибудь полезное здание. Мои ребята немного навели здесь порядок и подготовили помещение для занятий. Теперь я объясню, чем мы будем заниматься. У нас осталось 36 пятерок. Я разобью вас на 6 подгрупп, по 6 отрядов каждой. Первые 3 пятерки должны будут оборонять здание, а другие 3 отряда попытаются его захватить. Итак, по кругу. На следующем занятии меняемся». «Но ведь штурмовать всегда тяжелее», — возмутился Серафимов. «Верно. А кто сказал, что в жизни будет легко? Жизнь сложная и порой несправедливая вещь. Нет, вы можете попросить врагов штурмовать ваше укрепление меньшим числом, чтобы вам было легче обороняться. Но я не думаю, что они примут ваши просьбы всерьез». По строю студентов прокатился дружный смех. «Да, вот еще. Первые пары будут проходить со студентами. Но дальше мы будем привлекать к работе бойцов из Северного флота и стражи порядка Мурманской губернии. Совсем скоро вам предстоит выходить в реальный мир, где не будет ни меня, ни тех, кто будет носиться за вами с предложениями вылечить очередную царапину. Я хочу, чтобы вы были готовы к реальной жизни и дожили хотя бы до конца обязательного срока работы после учебы в академии. Если через 3 года отработки кто-то из вас осознает, что эта работа не для него, и решит сменить призвание, так тому и быть. Я уповаю лишь на то, что вы доживете до этого момента». После небольшой разминки в здание зашли первые 3 отряда. Им выдали туры, стреляющие краской, но я отлично понимал, что талантам тоже придется пользоваться. Пока первые 3 пятерки пытались захватить здание, мы наблюдали за их потугами со стороны, делая для себя выводы. Естественно, первая попытка провалилась. Половина штурмующих выбыла еще на подступах к зданию, а оставшиеся не смогли выбить из катакомб закрепившихся там бойцов. «Дерзкая попытка, но бестолковая», — прокомментировал Платонов. «Подробнее ваши ошибки разберу в конце занятия. Не хочу давать подсказки остальным. Если не дураки, они сами вынесут уроки из вашего поражения». Когда настала наша очередь, я отвел своих ребят в сторону. Нам достался правый фланг, где располагался высокий забор и вход на задний двор базы. Судя по всему, когда-то здесь был хлебозавод, но со временем его закрыли, а производство перенесли в другое место. Идти в лоб не имеет смысла, нас просто пощелкают из укрытий. Предлагаю зайти с той стороны, где нет окон. Вон та труба отлично перекрывает обзор защитникам, засевшим в здании. Заходим через дыру в заборе, попадаем в слепую зону, добираемся до трубы, а оттуда через гаражи внутрь здания. Попытался донести свои соображения до ребят из союзных отрядов, но меня не услышали. Для них эта тренировка была обычным развлечением и беготней со стрельбой. Ну, пусть великовозрастные дети развлекаются, а мы сделаем свое дело. Платонов дал отмашку к началу тренировки, и я повел ребят по оговоренному заранее маршруту. Первым в дыру в заборе проник Любавин. Парень использовал талант предсказателя, поэтому не боялся идти первым. Следом за ним проскочили Настя, Кеша и только потом я. Так мне удавалось видеть большую часть отряда и контролировать их действия. Последним, как и положено целителям, зашел Зимин. Ребята, которые ждали лобовой атаки, прощелкали наш рывок и слишком поздно бросились защищать этот участок территории. Любавин, Фирсова и Уваров уже стояли у самой стены, когда по ним открыли огонь. Я успел замедлить время и проскочить, а Валику пришлось залечь за кочкой. На выручку другу пришел Кеша, который выставил перед собой силовой щит и прикрыл целителя. Все-таки нужно менять порядок движения в отряде. Мне логичнее двигаться в центре или в конце, а Уваров пусть идет первым или прикрывает нашего целителя. «Арс, осторожно!» — предупредил меня Матвей, когда я собрался открыть дверь. Видимо, защитники уже взяли ее на прицел. Пришлось обойти со стороны и нырнуть в пустую оконную раму. Стекла здесь уже давно вылетели, или их разбили малолетние хулиганы. Но мне это сейчас было только на руку, потому как я проник в здание практически бесшумно. Кеша и Настя проскочили следом за мной. Уже в соседнем коридоре мы заметили 2 стрелков. Они устроились возле окон и ждали нашего появления впереди. «Нет, ну что за болваны?» Мне даже стыдно за однокурсников». Я кивнул Насте, давая команду к действию, и девушка использовала лед, чтобы приморозить их к полу. В этот же момент мы расстреляли их шариками с краской. «Минус два», — произнес я, давая парням понять, что стрелять им уже нет смысла. В любом случае, по всему зданию прилежащей территории расставлены камеры, поэтому Платонов увидит, что мы сработали чисто. Можно было и не просить Настю использовать талант, но так было правильнее. Мы ведь тренируемся, поэтому нужно оттачивать навыки и перестраховываться. Вдруг один из них был артефактором и призвал бы энергетический щит. Тогда пришлось бы долго ковырять его защиту. Скованный льдом противник не может себе такого позволить. Остальные бойцы не составили больших проблем. Только предсказатель вовремя осознал безнадежность сопротивления и умчался за помощью к соседним отрядам, которые потешались вовсю, расстреливая атакующих. Мы быстро зачистили гаражи и правое крыло, а затем переместились в центр. Здесь мы столкнулись с пятеркой Гаранина, но победить их оказалось куда сложнее. Коля понял, что тягаться с нами — это не расстреливать из безопасного укрытия бегунов, поэтому оставил двух человек контролировать подступы, а сам прихватил оставшихся ребят и двинул на нас. Первым в ловушку попал Зимин. Валик немного зазевался, когда нужно было перебежать из одного коридора в другой, и поймал огненную волну Серафимова. «Кто заказывал шашлык?» — съязвил Родион, когда наш целитель закричал от боли и рухнул на землю. «А это чтобы наверняка!» Вторая волна пламени сорвалась с ладони стихийника, но вмешалась Настя и призвала ледяную стену, которая надежно защитила Зимина. Выходка Родиона вывела меня из себя. Да, парни часто конфликтовали между собой в прошлом, но не до такой степени, чтобы вот так отыгрываться и жечь заживо. Этот случай мне напомнил конфликт с Кисловым. И чем Серафимов теперь лучше? На эмоциях я остановил время, заскочил в коридор и ударом с ноги влетел Родиону в лицо. Пусть это будет справедливым возмездием за Валика. За спиной стихийника обнаружились Гаранин и предсказатель из их отряда. На последних секундах действия таланта я отправил в них по два выстрела из тренировочного тура и отошел подальше, чтобы не выдавать свое умение останавливать время. Когда оно вернется в привычный режим, парни очень удивятся, увидев меня рядом. Нет, такие фокусы я пока выкладывать не намерен. Время зависло всего на каких-то 10 секунд. Но этого хватило, чтобы убрать троих противников. Родион рухнул на пол в отключке, а Коля с предсказателем из его отряда недоуменно смотрели на вещи, испачканные краской. Неужели его предсказатель не ожидал такого поворота? Или почувствовал опасность слишком поздно? «Арс, как ты это сделал?» — ошеломленно произнес Гаранин. «Не я один, Коль. Мы работаем в команде». Настя сбила огонь с валика и вывела его из здания, чтобы целители оказали ему помощь. А Гаранин вынес на улицу Серафимова, который до сих пор оставался без сознания. Уже втроем мы дожали остатки отряда Гаранина, а затем направились в левое крыло, где нас ждал сюрприз. Стоило нам ворваться в коридорчик, соединяющий центральную левую часть базы, сверху на меня рухнул Алмазов. Он успел перейти в промежуточный облик оборотника и отрастить острые когти. К его чести он осторожно провел когтями по моей шее и произнес: «Первый готов». Смириться с таким ходом событий я не желал. Надо же было так нелепо попасться. Совершенно забыл об опасности, которую представляют у себя оборотники, и поплатился. Из последних сил откатил время назад и предупредил ребят о засаде. Первым в коридор пошел Кеша. Парень выставил щит перед собой, а когда на него обрушился Алмазов, Уваров выставил щит над собой. Мы расстреляли Юлиана в упор, но Кешу все-таки забрали. В этом хаосе мы смогли вывести из игры еще двоих противников, но на этом наши успехи закончились. Защитников базы осталось всего двое. Конечно, если бы Настя не оставила нас, у нас был бы шанс победить. Но я прекрасно понимал, что девушка волновалась за Валика и не отошла бы от него ни на шаг, пока ему не окажут помощь. Ладно, разбирать ошибки будем потом. Сейчас нашим отрядам приказали построиться перед разбором полетов от Платонова. Похвалить могу только две пятерки. Это отряды Чужого и Алмазова. Последние, кстати, смогли отстоять здание. Молодцы. Отрядам Гаранина и Чужого предупреждение за излишнюю жестокость. Можно было обойтись и без таких серьезных повреждений. У нас вышла жесткая борьба, можно сказать, принципиальная. Никто не хотел проигрывать, поэтому так и получилось. Попытался я оправдаться. На удивление, Максимыч отнесся к моим словам благосклонно. Нет, в другой ситуации он бы меня пропесочил, но сейчас был фактор, который выводил его из себя куда больше, чем наша стычка с Серафимовым. В любом случае, это лучше, чем топтаться в нерешительности или бездарно сливаться на штурме. Запомните все, вы здесь тренируетесь и оттачиваете навыки. Это не гимназия, где вас хвалили за хорошие оценки, а тренировочный лагерь перед реальными испытаниями, где цена поражения – ваша жизнь и жизнь ваших союзников. Поэтому будьте добры относиться к занятиям со всей серьезностью. Третья группа подготовится к заходу. В третьей группе базу захватила пятерка Аверина. Ребята научились на наших ошибках и действовали осторожно. В критический момент им удалось прикрыть целителя. Иллюзии Аверина выводили из себя защитников базы. Им приходилось раскрываться и атаковать фальшивые цели. За штурм отряд Аверина потерял только Кирсанова, который излишне поверил в свои силы и попер на пролом, когда можно было сыграть осторожнее. Все занятие, с учетом дороги до окраины города и обратное, заняло 3 часа времени. Зато с эффективностью такой тренировки поспорить трудно. Я бы проводил такие пары каждую неделю, но понимаю, что Георгия Максимовича могут заклевать за нарушение методов и норм преподавания. Конечно, для этого кто-то должен настучать в министерство. Не уверен, что к третьему курсу у нас осталось много стукачей, но все может быть. Интересно, что за вожжа попала под хвост Платонову? Недоумевал Зимин, когда мы выбрались из автобусов и стояли у входа в академию. Думаю, он до сих пор бесится из-за погибших ребят, догадался Уваров. 10 человек из числа студентов пропали. Добавь к этому неизвестное количество солдат, которые погибли при защите военной базы. «Вот Максимыч и хочет натаскать нас в условиях, приближенных к боевым. Может, он надеется, что такие тренировки помогут кому-то из нас в будущем?» «Просто сбрендивший псих!» — выругалась Адаевская. «Согласитесь, но ведь он прав!» — вступился я за Платонова. «Половина ребят показала себя просто нелепо во время обороны базы. Об атаке вообще говорить стыдно. Надо же было додуматься идти на пролом. Просто стыдно за ребят. И это 3-й курс, выпускной!» «Ой, да ладно тебе, Чижов!» «Корона жмет после захвата субмарины», — обиделся Смолин. «При чем здесь корона и субмарина? Ты хочешь сказать, что твой отряд отлично показал себя на тренировке? Вас ведь вынесли почти без сопротивления». Олег обиделся, потому как я говорил очевидные вещи. «Он до сих пор не простил мне победы над ними во время штурма базы. А теперь я сам, того не желая, задел за живое». «Интересно, что нового придумает Платонов?» Попытался сменить неудобную тему Уваров. «Не будем же мы до конца семестра мотаться по заброшенной базе». «А мне интересно, что такого было на военной базе, что привлекло культистов?» Озвучил я мысль, которая терзала меня еще со времен экспедиции. «С чего ты взял, что там должно что-то быть? А с чего бы им нападать на военную базу? На земле Франца Иосифа больше 1000 островов. Практика показала, что укрыться от посторонних глаз там не так уж и сложно. Но наши враги сунулись именно на базу, при этом потеряв огромные силы. Зачем им это понадобилось? Выходит, там было нечто, что стоило таких усилий и жертв. Это я и хочу узнать». «Ух, Арс, вечно ты лезешь куда не следует», — заволновался Зимин. «А ты это только понял», — вмешался в нашу беседу Серафимов. «Наш Сенька только и думает, как бы сунуться в очередную бойню и прославиться». «Лавры честолюбца оставь себе, Родя», — парировал я. «Неизвестно, чем бы закончилась наша беседа, если бы не вмешался Гаранин». «Парни, почему все грустные? Снова спорите о чем-то или собачитесь? Я вот вам принес отличную новость. Мы с Лизой решили сыграть свадьбу в эти выходные. Приглашены абсолютно все». «И даже эти?» Серафимов бросил в нашу сторону презрительный взгляд, и Коля замялся. «Если я сказал, что приглашаю всех, значит всех. Для меня нет разницы, дворянин это или простолюдин. Ведь мы все учимся в одной академии». Встретившись со мной взглядом, Гаранин осекся, а затем набрал воздуха в грудь и произнес: «Арс, можно тебя на минуту?»